Слава Господу, возлюбленные! Бог вас... Ох, хочется сбежать. Да ну, постараюсь. Не люблю, когда привязанным быть. Господь даровал милость, знаете, даже во времена, когда закрываются границы, Он дает возможность путешествовать. Оказывается, Беларусь не такая маленькая у нас. Есть куда поехать. Бог дал милость, приезжал из России миссионер, прорвался, вот мы его в субботу отправили, чтобы не остался здесь насовсем, а то же границу закроют. И мы со среды посещали церкви, посещали семьи, молились. И вы знаете, очень много Бог говорил, и вот по мотивам того, что было, хотелось поделиться, потому что очень много пришлось рассуждать и о служении, о том, что вообще происходит в мире, что происходит в нашей стране, что Бог готовит. И знаете, важные вещи, что очень много происходит в Боге, а мы настолько отвлекаемся на что-то другое, что не можем увидеть, что делает Бог. И вот я хотел бы немножко поделиться, но перед этим хочу прочитать Слово Божие. Второе послание Тимофею, 4 глава, 7 стиха. Апостол Павел, это уже было перед тем, как Бог захотел забрать его, и он это чувствуя, он говорит пророческие слова о своем служении. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный, судья в день оны, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Знаете, вот в этом небольшом отрывке очень много таких мощных откровений, которые Бог показывал, но хотел бы поделиться вот этой фразой и поразмышлять, где Павел говорит: «Веру сохранил, течение совершил». То есть на протяжении служения то, что дал Бог Павлу, Он дал ему впрыгнуть в некий поток, в некое течение и течь в нем. И вы знаете, Бог это дает каждому из нас. То есть течение – это движение, движение в неком помазании, в неком потоке. И как важно вот не выпасть, не выйти из этого потока, а двигаться до конца. Он говорит, вот то течение, в которое я прыгнул, я совершил его. То есть я доплыл до нужного берега. То есть река жизни, которую дает нам Господь. И вот помните это место Писания у Иезекииля, вода из-под храма. Читать не буду очень много, но думаю, что вы изучали, читали, это 47 глава. Когда Господь повел Иезекииля к этому потоку, который с правой стороны храма тек. И вы помните, вначале отмеряет и говорит: мы зашли по щиколотку, потом по колено. То есть каждый замер, потом по пояс уже сложнее, а дальше пришлось плыть, потому что уже идти не было возможности. И это не просто поток, там об этом потоке очень интересно написано, что по краям, по берегам этого потока очень красивые деревья. И туда, куда вошла эта вода, она оздоровила все. Это явно сказано о потоке Духа Святого, о помазании. И вот знаете, можно войти в помазание по щиколотку, а потом повернуть назад. Многие останавливаются на каких-то определенных благословениях и дальше не двигаются. Я очень хорошо помню, когда Бог учил на примере Гедеона. Много раз уже как бы проповедовал на эту тему, но вы знаете, каждый раз помогает. Когда Бог сказал вести к воде солдат, и говорит: внимательно смотри, как они будут пить. Вода во все времена символизировала благословение. И Бог говорит, смотри, как люди будут реагировать на благословение. И от того, как они будут реагировать, и выбери тех, которые реальными будут солдатами. Все побежали к воде, потому что жарко, хотелось пить. И многие прямо окунулись, они чуть ли не купаться стали там. Знаете, сёр бы эту воду. Но была часть, их было намного меньше, которые стали на колено. Они оглядывались вокруг, они продолжали быть воинами, они продолжали служить. И они зачерпывали и пили эту воду, пили благословение. Мы часто молимся, мы что-то просим у Бога, неважно, будь то детей, тех, у кого нету, может быть, еще что-то, служение, работу. И смотрите, это благословение для нас от Бога, оно приходит. А теперь задумайтесь, многие настолько окунаются в это благословение, что они забывают о том, кто дал это благословение. Они забывают о своем призвании, они забывают о течении, в котором надо течь. Апостол Павел говорит, что вот то, что мне было дано Богом, это течение, я совершил, или по-другому, завершил я его. Все, я уже выхожу на тот берег, где ты меня встречаешь. Мы читали эти последние стихи, уже заканчивается. Но при этом он говорит, послушай, не просто течение совершил, я сохранил веру. Вы помните, Писание говорит, от чего происходит вера? От слышания откровения от Бога. То есть мы получаем слово. Знаете, в Библии Бог открыл одно интересное слово в псалмах, что никакого течения, ничего не может быть без слова от Бога, без Его откровения. Потому что наша вера, она начинается со слова. А Иисус о себе говорит, я есть слово. В Иоанна мы читаем, но послушайте еще одно местописание, очень интересное. Псалом 118:32. Услышьте. «Потеку путем заповедей твоих». Псалмопевец пишет, что для меня течение – это твое слово, твое откровение. И потому Павел не просто так говорит, не просто я течение совершил. Вы знаете, течение бывает разное, и у каждого оно бывает свое. Для кого-то профессиональные вещи, он течет в этом, он готов на это посвятить. Течение – это особенное посвящение. Когда Бог дает тебе слово, дает откровение, от этого откровения возникает вера, и на основании этой веры ты входишь в Божий поток, и ты начинаешь течь. Вот этот момент, когда я не смог двигаться уже сам, уже моих сил нету, но я начал плыть, но плыть как? Куда меня влечет этот поток? Сегодня захватить может все, что угодно. Кого-то захватил коронавирус, разжижились мозги. И люди все, они уже от этой короны, я не знаю, как назвать это слово, кругом одна корона сплошная. И только об этом они боятся прикоснуться, чихнуть, дышать. Уже пойми, они текут в этом. И знаете, человек то, в чем течет, в каком течении, он такую же информацию старается черпать. Те, которые текут в Божьем течении, в Божьем помазании, им надо слово от Бога. То, о чем говорит псалмопевец, я потеку чем? Путем заповедей твоих. Я потеку путем слова твоего. Мне оно надо. Почему? Потому что его слово, его откровение, оно питает, оно поддерживает нашу веру. Оно дает нам эту веру. И как важно, возлюбленные, какие бы ни были трудности. Однажды, когда мы были в Приднестровье, а там течет Днестр, и вы знаете, очень широкая река, и она очень, как это правильно сказать, быстрая. Ну, я подумал так, я зайду подальше, вот просто лягу, и меня принесет туда, куда надо. Но до этого я в таких быстрых реках просто не плавал. Ну, я еще и не особенный пловец, только по собачьи. Вот, то есть ко дну иду быстро, а вот чтобы всплыть, это уже сложность есть. И я не подрасчитал. Зашел достаточно далеко, и вот меня несет, но я пытаюсь к берегу подплыть, а меня сносит все равно, то есть моих сил не хватает. И вы знаете, меня уже пронесло мимо того, где надо выходить. Дальше я понимаю, что я просто не выберусь, потому что там скользкий берег, и я уже не знаю, что делать. Я немножко испугался, я начал молиться: «Боже, помоги». Помоги где-то найти, как-то стать, как-то выкарабкаться, потому что я понимаю, что уже все. И вот вы знаете, в Божьем потоке, а в моей жизни то, что случается, оно пророчески. Я только недавно понял одну вещь, не потому что я принимаю какие-то болезни или еще что-то, но я понял, почему глаз погас, когда Бог начал учить о теле, как важны в теле каждый орган. И когда мы лишаемся чего-то или что-то слабеет, то страдает все тело. И знаете, когда ты имеешь постоянно некий дискомфорт, ты начинаешь понимать, как было ценно, когда вот все было в порядке. Ты этого не замечал. Я много раз подчеркивал, знаете, когда голова начинает болеть, как хорошо, когда она не болит. Но ты же этого не замечаешь, ты редко благодаришь. Кто из вас часто благодарит Бога за то, что не болит голова? Вот, а вот после того, когда она болела, и она перестала, ты начинаешь благодарить. Вы знаете, после того, когда я испытывал боли с ногой, адские боли, я по сей день, уже прошло несколько лет, я по сей день благодарю, что я хожу, что я могу ступать, потому что, пролежав 9 месяцев с болью, когда я учился ходить, я никогда не думал. А вы знаете, есть еще моменты. Вот мы сейчас говорим, мы никогда не задумаемся, что нам когда-то придется учиться говорить. Кто-нибудь задумывался? Слава Богу, если кто-то задумывался. А вот люди, которые претерпели инсульт, они не просто задумываются, их учат говорить. У меня на короткое мгновение, я забыл, как говорить, вот вспышка была какая-то определенная. Вы знаете, я дико испугался, я думаю, ну вот, еще и это. А потом раз оно включилось, я говорю: Господи, громко, какое счастье, что я заговорил. И я не могу объяснить, что это такое было. И вот я размышлял, и Бог мне показал, вот смотри, в теле Христовом есть те, кто говорят, есть те, которые имеют способность видеть. Услышьте, пожалуйста. Это Бог учил, как опасно пренебрегать дарами. Есть те, которые дают способность дышать нам. Понимаете? Молитвенники. Это дыхание жизни. Это дыхание верующего. Но есть пророческое помазание видеть то, что не видят другие. И когда тело Христово, Церковь Христова лишается тех, которые могут смотреть и видеть то, что Бог открывает, возлюбленные, Иисус говорит, слепые ведут слепых. Насколько нам надо ценить? И Бог говорит, сегодня мое тело, оно лишилось многих, которые видели, которым я открывал, а кого-то не почитают, не уважают, потому что не понимают, потому что я им открываю то, что другие не способны видеть, это не их служение. Один брат, с которым мы ездили, интересную вещь рассказал. Говорит, я лежу, молюсь, и вдруг ясно слышу, Лестер Самрал. Он думает, что такое, что за... И, говорит, начал искать что-то в интернете, набирать Лестер Самрал. И вдруг выскакивает пророчество, которое было, по-моему, 17 лет назад или 14, Лестера Самрала на конференции в церкви «Новое поколение». И это было пророчество о России И не только Россия. Вы знаете, что Беларусь, как бы многие иностранцы в пророчествах тоже Россией называют. То есть, ну, для них разницы нет. Это мы как бы различаем. Так же, как для меня на Кавказе все грузины. Оказывается, там не все грузины. Там более 200 народностей, представляете, которые, ну, и близко грузинами не являются. Они живут просто на территории в Грузии. То есть и тут такое для них. И вот пророчество говорит о том, что сегодня происходит в мире. Там сказано о закрытии границ, сказано о том пророчество, о том, как исчезнет такая на территории России и так далее, такая валюта, как доллар, и так далее, и тому подобное. Смотрите, Дух Божий для тех, кого Он использует в пророческом даре, как глаза, которые видят то, что другие не способны увидеть, Он открывает даже то, что было открыто очень давно. Но было открыто о времени, в котором мы живем сегодня. И то, что Бог снова говорит, «Мои дары, которые я дал церкви, находятся в пренебрежении». Потому что люди настолько привыкли видеть вот так вот, как куры. Вы знаете, что курица страдает слепотой. Она видит только перед собой. И поэтому есть даже такая, как поговорка, куриная слепота. То есть она не видит на самом деле далеко. Это орел видит далеко. А курица видит перед своим носом. И вот когда мы лишаемся зрения, то знаете, как мы двигаемся? Иди сюда, я просто покажу. Да, не бойся, я бить не буду. Мы двигаемся вот так вот, когда зрения нет. На ощупь, спасибо. Понимаете, да? То есть церковь идет сегодня на ощупь, как будто во тьме. А Господь говорит, я есть свет, мое слово есть светильник ноге твоей. Что не так? Что не так, возлюбленные? Бог говорит, я готовлю Беларусь для мощного пробуждения. И было интересное пророческое слово сказано, которое меня вдохновило. И говорит, многие не понимают, что происходит. Он говорит, это особенный народ. Он отличается от других народов, потому что я его храню для чего-то особенного. И то, что сейчас я делаю, я его подогреваю, ставлю на огонь. И говорит, я готовлю его как кофе. Кто-нибудь кофе в турке готовил? Если готовили, вы меня поймете. Вот на огне, и вот оно поднимается, поднимается, и ты его снимаешь. Понимаете, да? Но оно еще не готово. Снова на огонь. Оно так спадает, да? Вот сейчас пытайтесь увидеть, что происходит. Потом говорит, снова на огонь. Оно снова поднимается, поднимается. Я снова убираю. И говорит, вот так я буду доводить их до готовности. Это про белорусов. Для того, чтобы потом многие народы попробовали это вкуснейшее кофе, которое я, Господь, приготовил. И он говорит, я начну учить, я буду по-особенному учить те, которые ищут лица моего, и я вышлю из Белоруссии подготовленных во многие страны, и они будут упиваться моим кофе. Я понимаю, в Библии про кофе не сказано, но вот для пророческого человека такую аналогию. Но самое интересное, что тот, кто это пророчествовал, я знаю, как он любит готовить кофе и какой вкусный кофе готовит. То есть, понимаете, Бог с человеком говорит на основании того, что он умеет, что он понимает. Те, которые нет, они не поймут, что тут нам, брат, за кофе говоришь. Ты давай нам за Господа говори. Знаете, удивительные вещи, которые Бог открывает пророческим людям. Если вы внимательно посмотрите пророческие книги в Библии, как Бог вел пророков, знаете, очень сложно понять. Я много вопросов задавал Богу по этому поводу. Одному говорит, вот блудница. А представьте, еврей, который прикасаться даже к блуднице, это уже грех. Он говорит, ты ее возьмешь себе в жены. Господи, за что? В чем я согрешил? А это его течение. Это его течение в Духе Святом. Потому что такое пророк? Не только что он говорит, но вся его жизнь, что он делает, это тоже пророческое действие. Слышите? И с ним Бог, когда говорит, то тоже. И я это вижу, как сегодня Бог, вот оглядываясь назад, почему то произошло, то, все это было пророчески. И люди, которые понимали, видя это, для них это было некое вразумление. И вот он говорит: Боже, за что? В чем я согрешил? Почему за блудницу? Говорит: более того, ты женишься на ней, она продолжит блудить, и дети у тебя будут от нее. Представляете, да? Господь, за что такое поношение? Я твой раб, я твой слуга, я твой пророк. Другому говорит: а ты у меня будешь кулинаром, пророку. Говорит: иди дерьма набери и лепешки из него сделай. Что, Господь? Ну, что? Извините, так написано. И дальше говорит: и это будет вот это, вот это, вот это. Другому говорит: лежи на одном боку столько-то, на другом боку столько-то. Но вот знаете, нормальные люди приходят, но те, которые не пророки, говорят: ну все, психушка по нему плачет. Что это за... Не работает, не это, а только на боках лежит. А Бог говорит: вот поэтому что-то будут видеть. То есть, смотрите, и в этом сила есть, в этом помазание. Для нас очень сложно. Вы знаете, что сегодня взоры всего мира прикованы к Белоруссии? Кто знает об этом? А до этого так отдаленно знали вообще такую страну. Ну, там потому. А сейчас прикованы и ждут, что будет. Нам пришлось немножко поездить, и я увидел, как нас принимают, по-особому принимают. Удивительно почему-то. Вот Бог что-то посылает, что-то делает. И очень важно в это время хранить себя неоскверненным от мира. Потому что дьявол хочет нас замазать. Если мы замажемся, мы не сможем в помазании течь. Потому что помазание – это что-то святое, что-то отделенное. Понимаете? Это жертва. Кого-то в долги вгоняет. За долги не могут выехать куда-то и служить. Кто-то уже в чем-то другом замазался, ему перекрыли въезд и так далее. И он не может уже делать. То есть он уже ограничен в движении, ограничен в действии. И Бог говорит: если ты впрыгнул в мой поток, пожалуйста, теки в нем, и мне не нужна твоя сила. Приходит Господь к Гидеону, а он прячется в точиле. И говорит: приветствую тебя, муж сильный. Слушайте, написано, меньшее количество, трусливее Гидеона не было. Он говорит: муж сильный. Какой я муж сильный? Что за приветствие странное? Слушайте, Бог не избирает сильного, не избирает красивого. Труса, который сидит и боится, что снова придут, снова ограбят, хоть что-то сберечь. И себя тоже. И дальше говорит: иди с той силой, которая у тебя есть. Какая сила, Господь? Вообще никакой нету. Он говорит: а мне твоя сила не нужна, я тебе дам свою. Но ты иди вот с тем, что у тебя есть. И главное, это мое слово. Потому что невозможно было с тем количеством людей, которые Бог ему дал выбрать, 300 человек, победить огромную армию. А Бог говорит: а вы особенно ничего не будете делать, вы будете трофеи собирать. Бог дает сон врагам и дает услышать, что, чего нету в реальности. И они испугались и убежали. А те пришли, чтобы собирать только. Когда услышали меч Господа и Гидеона, там думали, что тьма идет, а их всего 300 человек было. Как раз ровно для того, чтобы собрать трофеи. Это победа Господа. Возлюбленные, когда... Мы пытаемся своей силой, своим разумом, своим пониманием что-то сделать, то очень трудно прославить Господа. Мы же пытаемся всячески показать, ну как это кто? Ну я же, без меня бы этого не было, я помолился, я то сделал, я то... А когда ты понимаешь, что ты руку поднять не можешь, а Бог реальные вещи совершает, ты понимаешь, это не ты. Когда ты понимаешь, что в твоих мозгах даже возникнуть определенных слов и мыслей не могло, а Бог дает, ты делишься, и они совершают чудеса. Когда ты не понимаешь, почему ты прорекаешь то, что возмущает людей, они тебя убить готовы, а потом проходит определенное время, звонят, благодарят и говорят, так это же было пророчество от Господа. И вот здесь очень важно, как апостол Павел пишет, сохранить веру. Потому что вы не представляете, как она колеблется. Когда пишут, звонят, когда угрожают. И угрожают не за то, что ты сделал что-то плохое, а за слово, которое ты несешь. Я всегда говорю, Господь, я не жалуюсь, потому что я выбирал, я согласился, меня никто не заставлял. И ты заранее мне говорил, что будет. Когда он открыл у пророка Иеремии, я сделал тебя медную стеною. Будут ратовать против тебя, но не превозмогут. Но если ты смолодушествуешь, то я тебя поражу в глазах их. Я помню это, как Бог обратился через пророка и сказал эти слова. И потому в служении, когда ты служишь, всегда есть вот эта грань – выпрыгнуть на берег раньше времени или продолжать течь дальше, хотя, может быть, силы заканчиваются. Хотя, может быть, уже что-то не работает, ты не можешь уже быть, как люди думают, полноценным, но в немощи, в неспособности, в бессилии Бог начинает проявляться силой. И я благодарен за это Господу. Я вижу, как падают те, которые, впрыгнув в поток, потом попытались своей силой что-то сделать и достигли определенных успехов, но вы знаете, пришли испытания, и все рухнуло. Ведь Слово Божие говорит, что всякое строение, которое мы строим, будет испытано. Важно течь в потоке, течь в Божьем присутствии. Мы должны искать этого, молиться за это. Но очень важно не приписывать, не вкладывать, не пытаться Богу помочь что-то сделать. Помните, когда Писание говорит, не почитай то медлением, потому что Бог не медлит, но долготерпит. А у нас же всегда помочь. Господи, ну быстрее, ну что ты, ну вот давай я тебе помогу немножко, а то ты что-то отстаешь. А он не отстает. Даже там, где мы молимся, и мы как бы не видим ответа, возлюбленное, а оно внутри работает, ты не способен этого увидеть. Потому что ты будешь видеть, вот как эти слепые на ощупь, они, а если ты видишь вот так, как пророки видят, невидимое. Помните, вера – это осуществление ожидаемого и уверенность. Оказывается, в вере есть пророческое дарование. Видеть то, чего не видят другие. И видеть не физическими глазами, а видеть духовными глазами. Видеть, как орлы. Пытаться не плотью увидеть, а подниматься высоко в духе и видеть оттуда. Потому что, когда впереди гора, которая нам мешает, то если ты прямо смотришь, тебе надо просверлить дырку в горе. Но если ты поднимешься вверх, то ты будешь видеть, что за горою. Вы здесь? Бог хочет это дать. Бог хочет нас использовать. Он говорит, приготовься. А сатана будет посылать множество искушений для того, чтобы мы свернули. Для того, чтобы слово, когда говорит увлечь, что такое увлечь? Это вначале привлечь внимание наше, а потом что сделать? Увлечь, то есть повести в другую сторону. Увести от этого Божьего потока. Но самое интересное, когда вот этот образ, который был явлен пророку, мерил, измерял, то есть очень важно, есть некая мера, есть мера времени, которая отмеряется, когда и в каком состоянии, то есть, если вначале мы по щиколотку, то проходит определенное время, когда мы сможем плыть. И вот важно не пропустить эту меру времени, это время. Понимаете, возлюбленные? Чтобы сатана не отвлек нас, потому что мы можем проморгать, мы можем пропустить. Вот почему он дает нам заботы века сего. Вот почему он наше внимание отвлекает на приобретение больших финансов, и мы начинаем загружаться. Потому что очень часто мы тратить-то хотим на то, что реально нам не надо. Услышьте, пожалуйста, возлюбленные. Враг дает желание иметь то, что нам не надо. И мы начинаем на это смотреть, мы начинаем думать, мы начинаем размышлять, и мы отвлекаемся от Божьего движения, от Божьего Слова. Иисус говорит: «Мои слова – суть, дух и жизнь». В Евангелии от Иоанна. «Мои слова – суть, дух и жизнь. Я потеку путем заповедей Твоих. Я буду течь, я буду двигаться благодаря Твоему Слову, благодаря Твоему откровению. Я буду искать Его. Я буду плыть в этом потоке, как бы мне не было тяжело. И я буду верить, что Ты мне дашь доплыть». А ведь обетование это дано, помните? Что Дух Божий, как залог, дан нам как залог того, что мы придем на небо. И Писание говорит, Он будет совершать. Сегодня огромная нужда в служении. Сегодня этот мир стенает, ожидая откровения сынов Божьих. И никто не может дать. Вы знаете, из-за этого возникают ложные пророки, которые говорят слово, потому что сыны Божьи молчат. Писание говорит, вся тварь совокупно стенает, ожидая откровения сынов Божьих. Духовный мир видит, что они ожидают слова, но нету рядом тех, кто бы это слово от Бога им передал. И потому возникают другие лжепророки, которые говорят и увлекают за собой. А мы удивляемся, что не так, почему церкви пустые. Просто задумайтесь, когда последний раз вы с кем-то делились откровением? Когда последний раз вы с кем-то делились действительно словом, не просто услышанным, а то, которое вот лично вам Бог дал? Почему? Потому что вы с ним беседовали и размышляли. Когда это было? И вы все поймете. А Бог хочет говорить постоянно. Потому что Его Слово – это есть свет. Он хочет светить в этой тьме. Знаете, мы привыкли светить в церкви. Ходим и светимся, как будто в Чернобыле побыли. Но там, где свет, не надо светить. Надо светить где? Где тьма. Вы знаете, недавно получил сильнейшее откровение. Я вообще... Вот придете домой, проверьте, пожалуйста, это. Очень интересное. Домашнее задание вам даю. Зажгите спичку или свечку и поднесите к стенке так, чтобы тень падала. И вы удивитесь. От свечки тень будет, а от пламени нет. Тень. Свет тень не отбрасывает. Иисус говорит, я есть свет, и нету во мне никакой тьмы. Во свете нету тьмы. Попробуйте. Я когда это увидел, когда Бог это показал, я вообще в изумлении был. Он говорит, вот это я есть. То есть все пророчески есть на земле. Мы можем все это проверить, увидеть, и оно есть в физическом мире. И через это мы можем в духовный мир проникнуть и это увидеть. Возлюбленные, когда мы идем туда, где тьма, мы светим, то всякая тьма отступает. Когда мы несем слово, которое есть свет, и люди это принимают. Вы знаете, тьма, которая внутри их, она что делает? Отступает. Бог когда-то сказал: «И познайте истину», то есть свет, «и эта истина сделает вас свободными, она из вас уберет тьму». Вы здесь? Что-то получаете? Слава Богу. Я так чувствую, я когда-то договорился, когда говорил, что сильно не вижу, и сейчас все хуже и хуже вижу. Но слышу хорошо даже то, что говорят на задних рядах. Виду не показываю, но потом могу подойти и рассказать. Знаете, лучше начали работать другие органы. Запахи, слух особенно, как-то тактильно, осязание. Воняние я уже сказал. Это то, что нюхаем. Знаете, ничего не происходит просто раз так. Я благодарен Богу. И самое главное, знаете что? Что в нас Он все контролирует. Трудно, конечно, говорить тем, у кого уже волос нету, что все волосы сочтены у тебя на голове. Ну, это трудно ему понять просто. А когда еще есть, то ты понимаешь, что значит сочтены. То есть Он знает все, Он все контролирует. Абсолютно все. Весь вопрос, возлюбленные, когда что-то происходит в нашей жизни, не за что, а что ты хочешь мне показать, что ты хочешь мне открыть. Хочу вас ободрить одной очень важной вещью. Вы не уйдете с этой земли, покуда не выполните то, что вам поручено Господом. Слышите? Если кто пытался сбежать через коронавирус, думает, открытая дверь в вечность, бегу тудой, не получится. Или еще через что-то другое. Я уже сколько раз пытался сбежать, он говорит, еще нет. Но знаете, я благодарен Богу, одну вещь очень важную Бог мне сказал. Но когда я захочу тебя забрать, ты будешь это знать. И я благодарен за это. Поэтому, когда много раз пытались сделать так, чтобы меня не было, я был спокоен только по одной причине. Я не имею это от Бога. Я не имею это от Бога, что Он хочет меня забрать. Не кто-то другой, а именно Он. Мы еще не все сделали. Еще предстоит огромная работа. Я вас благословляю, чтобы не было никаких страхов, кроме страха Божия в вашей жизни. Потому что та любовь, которую дал Он, а знаете, какая любовь? Он держит нас за правую руку. Я очень люблю повторять и перечитывать то, что сделал для меня Христос. И я понимаю, насколько для меня это важно. Даже когда верующие пытаются говорить, вот это Бог, вот это то, я им даю Писание и говорю, покажи, где это в Писании. Где в Писании есть, что это Бог коронавирус послал? Ну, чтобы смирить, чтобы то и так далее. Я говорю, послушайте, не приписывайте Богу то, что Он не делает. Вы хотя бы проповедуйте то, что Он делает. Вы здесь? Не надо ничего нового Ему приписывать. Все, что Он делает, Он написал в Своем Слове. Кого хочет Бог забрать, Он говорит ему, и поверьте, люди это знают. Если кого-то Господь забрал, это великая милость для этого человека. Потому что нам еще надлежит трудиться и увидеть много неприятных вещей. Но Бог нас готовит к этому, чтобы мы не смущались и не боялись. Помните, в Откровении написано, все сие начало чего? Болезней. Не конца, а болезней. То есть, оказывается, вот эти болезни – это только начало. А будут еще какие-то вещи, надо выдержать, надо не преклониться пред Антихристом. Кстати, очень интересная вещь про Антихриста. Помните, еще с прихода Иисуса Христа апостолы писали, что в мире появилось много антихристов. То есть, есть, знаете, что есть христиане, которые не Господа ищут, а занимаются тем, что ищут антихриста. Везде, вот через слово, через то, как будто им поручение такое дано. Вы видели вообще в Писании поручение от Господа искать антихриста? Так и пока нету, его вообще нету. Там сказано, в свое время откроется сын беззакония. То есть Бог откроет. И не надо ничего искать, не надо ничего придумывать. Вот это тоже уловки сатаны увести людей, когда начинают искать то, чего Бог не сказал искать. А вот то, чего сказал искать, они не ищут. Ищите же прежде антихриста. Да? Царствие Божие и правды Его. А остальное все, и антихрист приложится к вам, если вам слишком хочется его искать. Да, если скучно, если вам нечем заняться. Знаете, когда вот такие попытки какие-то есть, очень много пишут, вы не представляете, задают такие вопросы. То бесов, то сатану, то еще что-то, то проклятие, то еще что-то. Я говорю, возлюбленные, ну написано же, искать лица Господа. Искать Его, то, что нужно, откроет, а то, что не нужно, зачем вам это? Зачем вам это? Вы что, бомжи, чтобы собирать всякий мусор, всякую грязь? Это несчастные люди. Так вы хотите быть несчастными или самыми счастливыми? Несчастные проповедуют несчастную весть. Счастливые – хорошую весть, радостную весть. Ну, у каждого своя весть. Есть люди, сплошь и рядом проповедуют болезни. Ну, эта весть им дана, я не знаю от кого, ну, что ж сделаешь. Нам дано другое проповедовать. Христа распятого, воскресшего, рожденного. Кстати, перед Рождеством хочу вам новость сказать. Ну, так, на всякий случай. Христос не в яслях. Ну, мы будем вспоминать, что когда-то это было, но Он не в яслях, возлюбленные. Он во славе. Аминь? Да, было когда-то такое событие, мы благодарны Богу. Но, возлюбленные, Он на небе. И в духе Он нас там видит. Потому что Он пророчески видит. Аминь? Давайте мы сейчас встанем. Как что сделать? Я не досказал про Приднестровье. Просто когда уже взмолился, я понял, что я практически утопаю, меня вдруг начало сверхъестественно сносить к берегу. С середины, то возвращало на середину, а то сносить к берегу. И меня просто как бы выбросило, я вот так вот плашмя лег, но не на тот покат, а вот как будто там было, не знаю, как это назвать, как пляж. Но вы не представляете, как я плакал, как я благодарил Бога. Каждый случай в моей жизни я вспоминаю, я на этом учусь, потому что Бог пророчески учит меня через это. Бог говорит с нами знаками, событиями. Ничего в нашей жизни не происходит просто так. Через что-то Бог предупреждает. У Иова есть одно место очень сильное. Когда-то очень давно я проповедовал у вас на эту тему, и вдруг Бог снова вспомнил. Если у тебя есть хотя бы один из тысячи, ангел-наставник, услышьте, пожалуйста. Если в твоей жизни есть посланник от Бога, хотя бы один из тысячи, который может тебе указать прямой путь, предупредить, то Писание говорит, Бог умилосердится и не даст тебе упасть в яму. Но это в том случае, если ты способен принимать как наставника. Для тебя это благословение. Ты способен принимать это слово и размышлять. Тогда милость Божия будет над тобою. И ты избежишь многих проблем. Но если в гордыне своей ты уповаешь на свою силу, на свой разум, ты споткнешься. Писание говорит, жестоковыйный внезапно сокрушится, не будет ему исцеления. Есть термин в медицине такой. Знаете, что такое? Выя – это вот. Жестоковыйный – это тот, кто не умеет склонять голову. Проблемы у водителей случаются, особенно за границей, которые головой резко вертят. Бывает, заклинит и все. Выю заклинило и все, ты ничего не можешь сделать. Это достаточно болезненно. Жестоковыйный – это гордый человек, это тот, кто не хочет смириться пред Богом, не хочет признать свою немощность в том, что без Бога он не может. Мне рассказывали, что чаще всего тонут – это те профессионалы тонут, те, которые знают, ничего с ними не случится, они не боятся, и они тонут. Но профессионалы в Боге – это те, кто уповают на Бога, это те, кто умеют смиряться, это те, кто умеют плакать, это те, кто умеют признавать ошибки даже и перед людьми, они не боятся. Помните, у нас есть такая поговорка: «Корона с головы не упадет». Сегодня очень актуальна она. Она нам не нужна на голове, та корона. Потому что у нас венец от Господа, а не корона. Аминь. То пускай та корона падает, и пускай гордость сокрушается во имя Господа. Смиренный в свое время Бог поднимет. Смиритесь под крепкую руку Божию. В свое время не ты поднимешься, а Он сам тебя поднимет и вознесет. Отец, я благословляю Твой народ. Я благословляю Твое святое имя. Я благодарю Тебя, Боже, за то, что у каждого из нас есть призвание. И Ты, Господь, видишь каждого из нас в определенной сфере служения. Я не говорю сейчас о религии, Господь. Я говорю о служении Тебе. Потому что Ты отделил своих для Себя, и у Тебя есть определенное предназначение для каждого из нас. Независимо от наших сил, потому что Ты сегодня говоришь вот с той силой, которая есть, а может быть, эта сила, она бессилие больше, но Бог говорит, вот с этим я буду Тебя использовать. И падут подле Тебя тысячи и десятки тысяч, и не приблизятся к Тебе, не смогут сделать Тебе ничего. Так же, как Иисуса множество раз пытались схватить и убить, но Он просто проходил сквозь них сверхъестественно, потому что рука Божия была на Нем. Сегодня Господь Всемогущий Тебя и меня хочет видеть в Своем уделе. Он хочет использовать для тех, кто рядом с нами. Для кого-то будет странно то, куда вы попадете и кто вас будет окружать. И вы будете видеть это как некое наказание, потому что люди об этом будут говорить. Но Бог сегодня говорит к тебе: это не наказание. Я тебя туда пошлю для того, чтобы ты был ответом от Господа для тех людей, которые там находятся. Отче, я прошу Тебя, чтобы наши сердца, они были способны принимать Твое и отвергать чуждое, как соринку, которая попадает в глаз, чтобы мы умели это отвергать и видеть, что это чужеродное и инородное, и оно не нужно нам, чтобы мы более размышляли о том, что Ты делаешь. Сегодня Господь говорит для тех, кому Он дал дары, дал призвание: вы видели славу Божию, как Я действовал через вас. Но что произошло? Почему вы отошли от этого? Почему вы удалились во что-то инородное? А Я хочу по-прежнему использовать. Я хочу по-прежнему, чтобы вы плыли в этом потоке. Я хочу наполнять, я хочу благословлять вас, и чтобы вы были благословением для других. Но вы сегодня говорите: Боже, я ничего не чувствую. Вы сегодня в обиде, потому что кто-то когда-то что-то не так сказал, и вы оставили. Вы оставили этот путь, вы оставили это течение. А Бог говорит: я тебя простил, и ты прости. И ты увидишь, как слава моя, она будет изливаться через тебя. Господь благоволит к нам. Бог благоволит к нам, не останавливайтесь. Пускай никакие слова, ничто не остановит. Пускай ревность о дарах Духа Святого, она снова возгорится внутри. Впрыгните в этот поток, впрыгните в это течение. Кому-то Бог дал дары вспоможения. Из-за того, что вы, считая себя никем, ничем, не поддерживаете, то многие колеблются, а Бог говорит: иди и подпирай, иди и поддерживай. Иди и поддерживай руки, как когда-то Ор и Арон поддерживали руки Моисея, и народ одерживал победу. Это касается не тебя, это касается не того, кого ты будешь поддерживать, а это касается многих людей, которые сегодня нуждаются в этом помазании и в этом благословении. Отче, я благодарю Тебя. Я благословляю Твое святое имя. Господи, я благодарю за избрание. Помоги, Господь, чтобы мы не оказались, как в той притче, у которых свои дела, и они остались за воротами. А Ты начал собирать тех, которые сегодня унижены, обижены, никому не нужны, те, которые отвержены. Господь, детей, которые малый возраст Ты сегодня используешь для того, чтобы пророчествовать, говорить Слово Твое. Тех, у кого нет гордыни, они даже часто не понимают, что делают, Боже, но вдохновляют других. Перестань смотреть на свои проблемы, начни вдохновлять других. Ищи, кому ты можешь помочь, кого ты можешь поддержать. Ты увидишь, как Бог начнет наполнять тебя силой, как Бог начнет действовать через тебя. Не устраняйся. Не прячься, от Бога не спрячешься. Он знает, что сейчас в твоем сердце. Он знает твои мысли. Неважно, в какой комнате и где ты что пытался сказать, Он знает. И Господь говорит, что сеет человек, то и пожнет. Ибо сеяние и жатва не прекратятся во все дни жизни земли. И в духовном мире тоже. Сеющий в плоть, от плоти и получит. Сеющий в дух, получит наполнение от Духа Святого. Спасибо, Отец. Ты Царь, Ты наш Господин. И вся слава принадлежит только Тебе. Только Тебе, мой Господь. Помоги, Господь, чтобы в послушании и смирении, как рабы Твои, мы служили, Господи. Потому что великое воздаяние ожидает нас там, у Твоего престола. Ты каждому приготовил венец, Господь. Благодарю Тебя. И мы почитаем Тебя. Ты достоин, Господь. Ты достоин славы и хвалы. Ты достоин поклонения, Боже, слава Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Благословенный Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Веди дальше, Господь. О, фарата мечты. Коран месса тахрменты. Аллилуйя. О, шамана мазы. Прегеде бери сантус.